сказка о борьбе с инакомыслием. Однажды начальство, утомясь в борьбе с инакомыслящими и желая, наконец, опочить на лаврах, приказало наистрожайшее, сим предписывается привести в наличность всех инакомыслящих, без стеснения извлекая он их из-под всяческих прикрытий, а по обнаружении искоренить дотла различными подходящими для того мерами. Исполнение сего приказа было возложено на вольно-наемного истребителя живых существ обоего пола и всех возрастов Оронтия Стервенко, бывшего капитана службы его высочества короля фуэгийцев и властелина огненной земли, для чего и было ассигновано Оронтию 16 000 рублей. Не потому Оронтий к сему делу призван был, чтобы своих дошлых не нашлось, а потому что был он неестественно страховиден, отличался волосатостью, позволявшей ему ходить голым во всех климатах, а зубов имел по 2 ряда, 64 штуки, полностью, чем и заслужил особенное доверие начальства. Но, несмотря на все эти качества, и он задумался жестоко, как их обнаружишь? Они молчат. А действительно, житель в этом городе был муштрованный, все друг друга боялись, считая провокаторами, и совершенно ничего не утверждали, даже с маменьками разговаривали в условной форме и на чужом языке. «Неспа? Маман, пора бы обедать, неспа? Маман, а не сходить ли нам сегодня в кинематограф, неспа?» Однако, подумав достаточно, нашел-таки Стервенко способ вскрытия тайных помыслов. Вымыл волосы перекисью водорода, в нужных местах побрился и стал блондином унылого вида, а потом надел костюм печального цвета. И не узнать его, выйдет вечером на улицу и раздумчиво ходит, а завидя, что житель, послушный голосу природы, крадется куда-то, нападет на него с левого бока и вызывающе шепчет: «Товарищ, неужели вы довольны этим существованием?» Сначала житель замедляет шаги, как будто что-то вспоминая, но чуть вдали покажется будочник, тут житель сразу и обнаружит себя городовой. Держи его! Стервенко тигром прыгал через забор и, сидя в крапиве, размышлял: «Эдак их не возьмешь, закономерно действует. Черти!» А тем временем ассигновка тает, переоделся повеселее и начал уловлять иным приемом. Подойдет к жителю смело и спрашивает: «Господин, желаете в провокаторы поступить?» А житель хладнокровно осведомляется: «Сколько жалованье?» Другие же вежливо отклоняют: «Благодарю вас, я уже ангажирован». «Да», — думает Оронтий, — «поди-ка поймай его». Между тем ассигновка как-то сама собой умаляется. Заглянул было в общество всесторонней утилизации выеденных яиц, но оказалось, что оное состоит под высоким давлением 3 епископов и жандармского генерала, а заседает однажды в год, но зато каждый раз по особому разрешению из Петербурга скучает Оронтий. И от этого Сигновка как будто скоротечной чахоткой заболела. Тут он рассердился. Ладно же! И начал действовать прямо. Подойдет к жителю и без предисловий спрашивает его: «Существованием доволен?» «Вполне». «Ну, а начальство недовольно, пожалуйте». «А кто скажет недоволен, того, разумеется, взять». «Позвольте, чего-с?» «Да я недоволен тем, что оно недостаточно твердо, да-с? Взять!» Таким способом набрал он в течение 3 недель 10 000 разных существ и сначала посажал их куда можно, а потом стал развешивать, но для экономии за средства самих же обывателей. И все пошло очень хорошо. Только однажды главное начальство поехало на охоту за зайцами, а, выехав из города, видит на полях чрезвычайное оживление и картина мирной деятельности граждан друг друга обкладывают доказательствами виновности, вешают, закапывают. Остервенко ходит промежду ними с жезлом в руках и поощряет: «Торопись! Ты, брюнет, веселее! Эй, почтенный, вы чего, остолбенели? Петля готова, ну и полезайте, нечего задерживать других. Мальчик, эй, мальчик, зачем прежде папаши лезешь? Господа, не торопитесь, все успеете. Годы терпели, ожидая успокоения, несколько минут потерпеть можно. Мужик, куда? Невежа!» Смотрит начальство, сидя на хребте ретивого коня, и думает: однако много он их набрал, молодчина. То-то в городе все окна наглухо забиты, и вдруг видит собственное его. Тетушка висит, не касаясь ногами тверди земной. Очень удивился, кто распорядился. «Стервенко тут как тут, я вашество». Тут начальник сказал: «Ну, брат, кажется, ты дурак. И едва ли не зря казенные суммы тратишь. А представь-ка мне отчет». Представил Стервенко отчет. А там сказано: «Во исполнение предписания об искоренении инакомыслящих мною таковых обоего пола обнаружено и посажено 10 107. Из них положено 729 обоего пола, повешено 541 обоего пола, непоправимо испорчено 937 обоего пола, не дожили 317 обоего пола, сами себя 63 обоего пола. Итого искоренено 1876 обоего пола на сумму 16 884 рубля, считая по 7 целковых за штуку совсем, а перерасходовано 884 рубля. В ужас пришло начальство, трясется и бормочет: «Перерасход! Ах ты, фуэгиец! Да вся твоя огненная земля с королем и с тобою вместе 800 рублей не стоит. Ты подумай, ведь если ты такими кусками воровать будешь, то я особо в десятеро тебя высшая. Как же тогда? Да ведь при таких аппетитах России-то на 3 года не хватит. А между тем не один ты жить хочешь, можешь ты это понять. И при том же, 380 человек лишних приписано, ведь те, которые не дожили, и те, что сами себя. Это же явно лишнее, а ты грабитель, и за них считаешь. «Вашество», — оправдывается Оронтий, — «так ведь это я же их до отвращения к жизни довел». И за это по 7 целковых, да еще, вероятно, ни к чему не причастных, сколько подложено. Всех жителей в городе 12 тысяч было. Нет, голубчик, я тебя под суд отдам. Действительно, назначили строжайшее расследование действий фуэгийца, и обнаружилось, что повинен он в растрате 916 казенных рублей. Судили Оронтия справедливым судом, приговорили его на 3 месяца в тюрьму, испортили карьеру, и пропал фуэгиец на 3 месяца. Нелегкое это дело начальству угодить.